А вот мы и начали. Не-не-не. Чего, ты решил план записать? Нет, я себе пару моментов запишу. Так, ну пока Артур пишет пару моментов, я вам представлюсь. Его-то, наверное, все знают. Меня зовут Денис Потапов, и, как обычно, по прошествии нескольких недель я опять нашел время, чтобы сделать ожидаемый вами так горячо спрашиваемый моим огромным количеством слушателей подкаст «Я люблю триатлон». Сегодня... Это прям называется? Да? Прям «Я люблю триатлон». Да. Ну, по сути дела, подкаст про людей, которые могут уверенно сказать «Я люблю триатлон». Это же про тебя. Мне кажется, у нас формулировка «I love» в российском скомпрометировано. Нет, в российском любительском спорте приобрела в какой-то момент уже нарицательный характер. Поэтому мы говорим по-русски. Я люблю триатлон. И отдельно, кстати, затронем сегодня тему триатлонистов и триатлетов. Больная тема. Больная, но жутко забавная. В общем, сегодня у меня в гостях Артур Шашнев. Здравствуйте. Прошу любить и жаловать. Человек, которому всегда есть что сказать по теме около триатлона. И мало того, всегда то, что он говорит, очень интересно и несет такую, мне кажется, оттенок какой-то мудрости, которая не постигается там. Дерзости, статизма и это... И противоречия. И противоречия, да. Ну, в общем, просто интересный человек, с которого моя спортивная жизнь в том числе началась. Первое соревнование, в котором я осознанно принял участие, было соревнование, которое организовывал Артур, точнее, его команда, которую он возглавлял. Это был второй бойцовский забег. Я, конечно, тогда полюбил бег на длинные дистанции, хотя, в принципе, уже готовился к марафону, но это было очень эпично, жарко, мокро и комфортно, за что тебе, Артур, еще раз огромное спасибо. Я помню, подошел к тебе после финиша, но там, наверное, каждый второй к тебе подползал, обнимал, благодарил. Еще раз всем привет, Артур Шашнев, подкаст «Я люблю триатлон», приятного аппетита. Кстати, на эту тему сразу такая скажу. Подстава такая прикольная, мы будем есть, говорит. Да. Мы будем продолжать есть, несмотря на протесты моих слушателей. Просто когда вы окажетесь в следующий раз с нами за одним столом, вы также скажете, мы будем кушать, а вы нас слушаете. Что ты сегодня будешь кушать, Денис? Пасту. Какую пасту ты ешь? Я не помню, как она называется, но это макароны и помидор. Я хочу поблагодарить тебя за то, что в нашем с тобой диалоге ты употребляешь вегетарианскую еду, что является для меня очень приятным знаком в нашей беседе, потому что я вегетарианец, и смотреть, как ты наслаждаешься свининой, мне было бы, наверное, не очень прикольно. Я люблю пару блюд здесь, в Андерсоне, на которые тебе было бы больно смотреть, но... Не, мне на самом деле нравится паста просто еще. Артур, я тебе уже рассказал примерно структуру подкаста, и ребята, которые слушают нас, уже, наверное, знают. Ну, в целом, мы поговорим о тебе как, не побоюсь этого слова, профессионале своего дела, то дело, которым ты занимаешься, как ты к этому пришел, как ты заработал эти компетенции, какими там витиеватыми дорожками ты к этому пришел. Да? В этом я хочу как бы понять, как в этом... в твоей жизни, в твоей профессии, слово в плане, как ты, как жизнь профессионала, да, как в этом ты нашел спорт, увлечение, хобби в спорте, триатлоне. По-любому поговорим о твоих восточных, наверное, увлечениях, восточными единоборствами, да, то есть этой практиками, чем ты там еще увлекаешься. И после этого, ну, как бы, когда поймем, кто ты, на нашей земле какой-то человек. Пообщаемся на тему опыта положительного, отрицательного в триатлоне, в стартах, в экипировке, в организации стартов. Да? На эту тему отдельно можно много что обсудить. Ну и завершим подкаст разговорами о семейных ценностях, как ты смотришь вообще на спорт в семье. Обязательно ли это или добровольно, нужно ли это как-то дополнительно продвигать. приятного аппетита. Я так понял, вещать. Подкаст у нас будет идти в 8,5 часов. Да, да, ты же удивился, что о чем можно говорить столько времени. Учитывая такое количество. Ну, окей, так, с чего надо начать? Меня все мучает история, что мы будем есть. Мне кажется, это такой как бы интеллигентный плевок каждому, кто нас смотрит. Но если мы заранее извинимся по этому поводу, то можно сказать, что как бы такой жест. Жест. Ну, мы просто хороший. Людей приглашаем за свой стол. Делим с ними трапезу фактически. Приходите. С той стороны, человек может есть пельмешки со сметаной, да, вегетарианские, со шпинатом. Да. И быть с нами нашим другом. И просто. Ну хорошо, окей. Да. Ну, заранее мы извиняемся. Я смогу победить эту историю в себе. Вот, окей. Итак, начинаем. Расскажи, как ты стал тем, кем ты сейчас есть. А прости, а кем я сейчас есть? А вот начни с этого как раз. Кто ты? Чем ты занимаешься? Давай, знаешь как? Давай от того, чем ты занимаешься сейчас, придем к тому, чем ты занимался раньше. Как давай. Ты до этого дошел? Расскажи мне про суперспорт. Я тебе расскажу интересней. Нет. Тогда про оружие. Два варианта. Суперспорт или оружие? Ты очень много крайностей сразу затрагиваешь. Давай начнем по-другому. Я когда-то написал, мне пригласил поучаствовать вот в этом. Я все время это слово не могу никак. Мероприятие. Подкаст. Кто вот это придумывает? Я вот все пытаюсь понять. iPhone? Apple? Ладно, тогда. Ну, это, по сути, iPod Broadcasting. Хорошо. Когда ты меня пригласил на эту историю, я все подумал, ну, истории ярмарки тщеславия в моей жизни прошли 10 лет назад. Когда хотелось что-то кому-то поведать, рассказать. Если, например, ты смотрел за моими соцсетями, то у меня их, можно сказать, фактически нет. Ну, можно так сформулировать. Потому что в Инстаграме появляется что-то раз в полгода. Раз в полгода я периодически закрываю. Не как это вот творческая особа, которая говорит, я больше не хочу вести Инстаграм. Нет, потому что, ну, я до сих пор не понимаю, зачем он мне нужен. В Фейсбук я могу максимум сделать перепост о том, что депутаты Госдумы отказались сдавать анализы на употребление наркотиков или как нужно защищать собак. ВКонтакте у меня просто нету. Но, тем не менее, я задал себе вопрос, с чего вдруг у кого-то желание со мной о чем-то поговорить. Мне кажется, у меня создалось такое впечатление, что люди давным-давно перестали вообще понимать, ну, кто такой Артур Шачнев. И я случайно эту мысль себе в голову поселил, и она меня прямо улыбнула. Я задал себе вопрос, а реально на самом деле знают ли люди, ну, кто я такой? Я перед встречей и беседой с тобой в Facebook написал пост. Угу. Я говорю, друзья, я редко к кому-то обращаюсь, ну, за помощью, но сейчас прям мне это реально очень надо. А напишите, пожалуйста, три предложения, что вы обо мне знаете в комментариях. Да, я видел. Сказать, что я охренел, это вообще ничего не сказать. Мне больше всего понравилось про колеса и шлем. Да, я продал колеса. Продал колеса. Шах и мат. Поздравляю. Да, но продал те, которые не очень дорогие. Но сейчас не об этом речь. Я просто реально читал, и каждый комментарий, мне хотелось и улыбаться, и плакать одновременно. Это было так обидно и больно, я понял, что люди вообще меня не знают. Просто меня не знают. Они не знают ни кто я такой, ни чем я занимаюсь. А у кого-то есть поверхностные такие, ну, тезисы, которые они сами в своей голове подружить друг с другом просто не могут. У них это не получается. То есть они пишут какие-то вещи и сами не понимают, как это так. Я как-то понял вдруг, как это получилось. Ну, как такое реально получилось? В моей жизни была, ну, достаточно прикольная известность. Ну, то есть такая прям прикольная. То есть, ну, меня из 10 человек на улице один узнавал. Это было 10 лет назад. Ну, может быть, 7-6. А сейчас этого всего нету, и 100 человек меня узнает один, и то, если я ему скажу «здорово». И то в крыле. Денис. В крыле. Да, я задал себе вопрос, как так получилось, и нашел ответ на этот вопрос. Это является как раз следствием того, кто я есть, и моего образа жизни. И это моя очень большая жизненная проблема. Объясню, почему. Я очень не люблю говорить о себе. Это правда очень меня все время угнетает, потому что у меня в голове не укладываются моменты, как можно про себя рассказывать, это же может погранично восприниматься как какой-то элемент хвастовства, тщеславия, что меня очень сильно коробит, прям очень сильно. Но так получилось в моей жизни, что вещи, про которые я могу рассказать, они, ну, они громкие. То есть это не тема там, я там занимаюсь спортом. Uh-huh. Вещи, которые я могу про себя рассказать, ну, единицы людей, которые могут такой бэкграунд представить. И в любом случае это воспринимается как некое такое эго, да? Бал. В то же время мы живем в 21 веке, где каждый второй себя считает бьюти-блогером. Каждый день тебе что-то впаривается со своих соцсетей о том, как надо жить, как надо зарабатывать, как не надо жить, как не надо зарабатывать, кто он такой. Я смотрю на всех этих людей, мне реально хочется, чтобы меня инопланетяне забрали. Вот просто вот похитили. Угу. Но из-за них инопланетяне с нами не разговаривают. Наверняка. Я в этом убежден. Вот. И я не такой человек, то есть если бы я выпендривался, наверное, мои соцсети как раз об этом просто изливали бы, как из чаши даров просто египетской, но это немножечко не так, это в жизни сыграло со мной злую, но прикольную шутку. Злую это именно потому, что люди не понимают, кто я, ну они не знают меня, объективно будем говорить. Но прикол этой шутки в том, что я что хотел, то я и получил. По большому счету, то есть я лишен вот этих вот, ну, каких-то лавров, которые меня все время вгоняли в какую-то краску, по большому счету. А чтобы понять, как это получилось, я действительно расскажу тебе о том, кто я такой на самом деле. Не так, как это могут говорить люди, я там ученый, или там спортсмен, или я там стрелок ворошиловский. Здесь очень много и я. Я расскажу тебе про тип личности, которым мне посчастливилось стать, и я считаю себя именно из-за этого очень счастливым человеком. Наверное, ты мало где сможешь вообще об этом услышать, о таких вещах, потому что людей, которым повезло быть представителем такого класса, их просто единицы. Я говорю о человеке типа сканер. Ты знаешь, что это такое? Слышал сканер? Формулировку? Нет. Ну, сканер, знаешь, что такое? В общем, признак. Забудь про то, что такое сканер. Была такая, она жива. Очень интересная писательница. Она является очень крутым спикером, американская. Мотивационным. Только не так, как сейчас модно. Не Тони Робинс, который говорит, давайте присядем и заработаем миллион долларов с криками. Нет, это не про другое. Она психолог очень крутой. Ее зовут Барбара Шер. Она первая, кто этот феномен личности научным образом назвала люди-сканеры. Что это за люди? Мы живем в неком 21 веке, век стереотипов, где мы считаем, что нам нужно вырасти, родить детей, стать мастером своего дела, как правило, дела своей жизни, посвятить ему себе, добиться в нем своих успехов, передать некий свой опыт, мудрость, знания своим детям. И понять, что ты прожил эту жизнь как бы не зря. Угу. Это круто, это прекрасно, это здорово. Но мы не всегда зависим от обстоятельств, наделенных нам природой. Если ты, например, станешь левшой при рождении, ну, ты в этом точно не виноват. Угу. Или ты не виноват в цвете своих глаз, волос, или ты нетрадиционной ориентации у тебя с рождения. Миллион примеров мы можем приводить, которые от нас, может быть, и зависят, но в минимальном формате. В моей жизни так случилось, что это произошло реально с самого детства. Правильнее всего сказать, как я учился. Я в школе учился плохо. У меня были оценки 5 и 2. Угу. У меня не было троек и четверок. И учителя ошибочно придали этому диагноз ленивого персонажа, который может учиться, но не хочет. Из-за этого меня все время ругали, меня родители очень часто наказывали. Я вырос в очень простой бедной семье, у меня родители военные. Мама ученая. Вот, и прилетало мне очень круто за мою, ну, успеваемость и неуспеваемость, потому что все считали, что я просто ленюсь. Угу. На самом деле все было не так, все было следующим образом. Предметы, которые мне нравились, я учился в них легко, не заморачиваясь, и получал одни пятерки. Предметы, которые мне не нравились, я демонстративно их просто не учил. То есть, к примеру, сейчас уже можно признаться, срок давности истек, вот учитель по химии поставил мне какую-то, даже не помню какую оценку, то ли 4, то ли 3, может быть 4, я не помню. Смысл в том, что Я на уроках химии не то, что плохо учился. Мы же учились до 11 класса. Я уже в 9 классе даже не понимал, что он говорит. То есть вот он мне что-то говорит, я его слушаю, я вообще не понимаю. Ну, так обычно с химией происходит. Нет, так обычно со мной происходит. То есть я вообще не понимаю, что он говорит. Любая контрольная работа, я не то, что не мог на 3 написать. Я даже не понимал вообще, что это за предмет. То есть просто это вообще ушло мимо меня. Мне это было, ну, сверхнеинтересно. Но он меня жалел, не знаю почему, я ему нравился, и я как-то, он умудрился обмануть всех, и мне поставили оценку, говоря, которую, ну, я не получил 2 в аттестате, хотя это была, моя реальная была оценка. Вместо того, чтобы учить английский язык, который он мне сейчас вот просто нужен, я переехал жить в Америку, то есть, и у меня бизнес в Америке, и я должен свободно говорить на английском, у меня нет английского языка, я учусь, я учу его каждый день, потому что в школе Артур Владимирович считал, что нужно учить японский язык, он никому не нужен был, и он нигде не преподавался. Но я хотел знать японский язык, поэтому я все свое время потратил на это. Выучил? Ну, я... Ну, до какого-то уровня. Знаешь, могу тебе сказать, что японский язык – это тот язык, который можно учить всегда и нужно учить всегда. Ну, я никогда не скажу, что я его выучил. Даже когда ты со мной в Токио будешь свободно разговаривать на японском языке, это будет неуважение к языку, если скажешь, что я выучил японский язык. Не, ну мы, понятно, и про русский также можно говорить, но в целом ты... Русский так не надо говорить. Ну так вот, я сейчас, видишь, у меня есть одна проблема, очень долго говорю, но я сейчас приду к сути. Смысл в том, что мне нравятся очень многие вещи, и те, которые нравятся вещи, я в них погружаюсь очень круто. Те, которые вещи мне не нравятся, они проходят мимо меня, я на них вообще не трачу времени. Это психотип людей. Это не моя конкретная фишка какая-то, фича там. Это прям психотип, о котором как раз и писала Барбара Шер. Эти люди, их меньше 1% на планете Земля. Это люди, которые могут в себя всего погрузить делом то, что другой считает делом своей жизни. Через пару лет оно ему вообще нахрен не интересно. Он просто возьмет и привлечется в совершенно другое направление. Об этом феномене есть очень много материалов в интернете и очень много примеров людей. Например, Бенджамин Франклин, президент Соединенных Штатов Америки. Например, Леонардо да Винчи. Это все были люди-сканеры. Я себя ни в коем случае сейчас не сравниваю, я просто привожу пример. Примеры, которые понятны, да. Пример о том, что человек добился каких-то максимально крутейших вещей, которых он не положил всю свою жизнь. Просто не положил. Это очень важный фактор. Например, что ты знаешь, и все знают про Леонардо да Винчи, что он был художник, изобретатель, еще кто-то. Но мало кто знает, что он изобрел вертолет. Не, ну это я должен. Я говорю, мало кто знает. Потому что все воспринимают его как, ну, то, что про него узнали, да. На самом деле человек поменял сферы своей жизни 20 раз. Не потому, что он все бросил и в одной у него получилось. Нет. Потому что люди-сканеры – это такой тип людей, которые вот просто не просто увлеклись какой-то одной историей почему-то. Нет, это люди, которые за что-то взялись и сразу себе поставили какую-то цель и задачу, что они от этого хотят получить. В этом является не такой тонкий такой момент. К сожалению, я для себя осознал это очень поздно, когда я понял, что такое люди-сканеры. Мне это очень долго жить мешало. Это правда. Почему? Потому что на первый взгляд можно сказать, что ты и не там не состоялся, и не здесь не состоялся, занялся одним, бросил, занялся другим. Такая намек на никчемность. Знаешь, аргумент, который, ну, имеет место быть, я прям вот так скажу, даже по себе, прям я считаю, что в этом можно копаться. Но ученые и психологи, которые исследуют этот феномен, я просто когда осознал, что речь про меня, я просто стал про это читать, они все наперебой говорят, что это вообще просто не так, и для того, чтобы это понять, еще глубже надо изучать самого себя, чтобы понять, как это работает. Если бы я это понял раньше, я бы мог с этим раньше по-другому работать. Меня бы это сделало более счастливым давно. Как вот сейчас. Сейчас я чувствую себя реально искренне, я тебе говорю, счастливым человеком из-за этого феномена. До этого мне приносило это страдание. Я сразу, чтобы ты меня понял, о чем речь, приведу тебе примеры. Смотри, например, я увлекся карате. С детства меня папа отдал заниматься единоборствами. Я стал инструктором контактного карате. Можно сказать, что это планка, которую там, ну, я добился, да? Но в то же время я ее просто потом бросил, переключился, и карате ушло в никуда. И у меня остался такой пунктик в голове недоделанности. То есть, ну, я очень можно сильно... Можно было вести это карате дальше, а ты Да, я очень сильно болел единоборствами, прям этому принадлежит большая часть моей жизни. И можно было поставить себе очень много каких-то задач, вплоть до каких-то титулов, там, чего-то добиться. Я просто это просто плюнул, бросил. Я к этому вернулся спустя 15 лет. У меня была травма легких. Вот, это был человек, который спорт моей жизни закончился просто вообще. Вот, но потом я в него вернулся. Я вернулся в карате. Я был организатором чемпионата мира по карате. Вот, и даже сейчас у меня на горизонте задача в определенных достижениях в этом единоборстве, она никуда не ушла, она стоит. То есть, иными словами, есть такой некий долг, который мне хочется подзакрыть для себя. Такой гельштадт, да, грубо говоря. Но почему я говорю, что это плохие вещи? Потому что как только я бросил карате, например, я ушел в шоу-индустрию. Там я натворил шороха очень крутого. Но в то же время все равно я понимал, что есть еще вещи, которые я мог бы сделать. Но в какой-то момент меня приключил, я ушел в другую историю. Неинтересно. Да, и, нет, не то, что неинтересно. Некие случаи столкнулись друг с другом, и все, и я ушел в другую сферу. После шоу-индустрии я ушел переделывать рынок шоу-бизнеса русского, наводить там порядок. Я навел шороха там. Я был автором реформы авторского права в России. Из меня посадили человека на несколько лет в тюрьму. Это правильно было, потому что он воровал под 3 миллиона рублей госбюджета каждый год. Вот. Но тем не менее, после этого я ушел в атлетику. Так происходит постоянно. Это на протяжении всей моей жизни приносило мне некую психологическую травму. Почему? Потому что, когда я меняю сферу, я меняю аудиторию людей. Ты не знал меня 2 года назад точно, понимаешь, да? 3 года назад не знал. Неважно. А кто-то не знал меня 6 лет назад, кто-то не знал меня 15 лет назад. Каждый раз, когда я меняю сферу, я прихожу в новое общество. Ну вот мне что-то понравилось, вот ты мне сейчас там, я не знаю, мы в процессе с тобой беседы, ты мне расскажешь про оригами, блин. Я им заболею так, что через 2 года я стану президентом оригами мира, да, например? И будут говорить, Денис, блин, своим журавликом этим. Да. И салфетки. Но я окажусь в другой аудитории. Мне некогда этим людям рассказывать про то, кто я такой. Потому что у меня нету вот этой вот внутренней амбиции, я извиняюсь за выражение, повыебываться. Ну, просто нет. А это... ты считаешь, это нужно вообще? А я объясню тебе, во что это появляется, когда это не нужно. Вот я пришел в мир атлетики. Давай подождем с атлетикой. Я пришел в шоу-индустрию. Я не пытался там заниматься балетом, блин, или концертной деятельностью. Я сделал несколько тестовых каких-то своих работ, проектов. Они были небольшие. Сразу понял, на что я способен и что я хочу. И на это замахнулся. А о чем идет речь? Ну, предметно, да, если будем говорить. Я в Москву приехал в 2009 году, ровно 10 лет назад. Я приехал в Москву в 2009 году. В 2010 году приехал я сюда без ничего просто, вот просто, в никуда. Хотя уже до этого меня можно было назвать с намеком на успешность. В Forbes'е я был в 100 самых молодых успешных предпринимателей страны. Я торговал спецтехникой. Потом произошел кризис экономический, у меня был рейдерский захват, меня хотели посадить в тюрьму. Это была просто великолепная история. Откуда меня вытащил Иосиф Давыдович Кобзон, царство ему небесное. Вот, вмешавшись во всю эту коррумпированную историю, наведя там порядок. Ну, тем не менее, сейчас не об этом, а... Ты приехал в Москву с бизнесом, правильно? Нет, вообще, я приехал. Или закрыл уже? Закрыв. Я уехал из Твери, где меня пытались посадить в тюрьму, где меня стреляли, там был просто такой адовый, короче, момент. Мне именно там сожгли легкие, из-за чего у меня травма произошла. Я после этого со спортом завязал напрочь. Приехав в Москву, я случайно оказался на спектакле «Ромео и Джульетта». Вот к чему я забыл, уже говорил. Где просто я тупо влюбился в балерину. Вот просто, понимаешь, это путь в шоу-бизнес мой. Через балерину. Начался с того, что я в зрительном зале увидел на сцене просто красивую девушку. Чем это все закончилось? Ну, это закончилось очень круто. Через полгода я стал промоутером этого спектакля. Через год я стал продюсером этого спектакля. Еще через полгода я открыл симфонический оркестр. Это отдельная история моей жизни. И ровно еще через год я стал генеральным продюсером оригинальной постановки «Нотр-Дам-де-Пари» французской. Это адово высокая планка в жанре музыкального спектакля. То есть в России продюсеров музыкального спектакля крутых. Я сейчас не про себя. Я не хочу про себя вообще ничего говорить. Я сейчас говорю крутых по брендам. Хватит одной руки. Угу. То есть вот одной руки хватит, чтобы перечислить всех людей, которые были продюсерами самых мощнейших в истории жанра, например, музыкальных спектаклей проектов. «Нордост», «Ромео и Джульетта», «Нотр-Дам-де-Пари» и вся линейка Stage Entertainment, это мюзикли «Мама Мия», ну и прочее. Я понял. За всеми этими брендами стоит. Слушай, Артур, не больше 5 имен. А долго, что, да, что, не, отлично говоришь. А, что, не все знакомы же с шоу-бизнесом, я точно. Что имеется в виду, что есть продюсер вот в музыкальных спектаклях? Ну и вообще, я думаю, что близко к шоу-бизнесу. Что это? Что он делает? Вот смотри, в России слово «продюсер», оно извращенное. Да, извращенное слово, это поэтому нет понятия. Это как сутенер, короче, звучит. На самом деле, в профессиональном рынке продюсер – это такой некий конструктор. Кто это? Это человек, который придумал идею, придумал конструктор, как эту идею воплотить в реальность, собрал все факторы этого конструктора. То есть человек, который придумал, изобретал велосипед. Он нашел, кто его спаяет, кто его нарисует. Ну, директор. Менеджер, да, управляющий. Менеджер, да, вот управляющий. То есть продюсер – это не человек, который ходит везде, башляет и со всеми спит. Ну, как принято, да, в России, да, считать. К сожалению, нет. Нет, в шоу-бизнесе может быть и так. Я отделяю мир искусства от шоу-бизнеса. В шоу-бизнесе меня, слава богу, не было. А вот в мире вот театра, где работал я, продюсер – это человек, который… Это самый мощный, короче, прям орган. Он все собирает, комментирует, несет за все колоссальную ответственность. Еще ему где-то нужно все это найти деньги, нести ответственность за эти деньги и сделать так, чтобы все в итоге получилось мощно. История с «Нотр-Дам-де-Пари», в чем ее огромность? Мюзикл «Нотр-Дам-де-Пари» существовал еще когда я, блин, под табуретки ходил. Но в России он был представлен Катей фон Гичем-Невальдик, баронессой. Она была продюсером тогда, австрийская баронесса этого спектакля в театре опереты. По франшизе. Это была немножечко, ну, такая... ограниченная версия, скажем так, и по количеству актеров, и по декорациям. То есть такая франшиза-кафе, назовем это так. Не хочу никого обижать, но это была реальность. А почему история с Нотр-Дамом является для России феноменом? Потому что я первый, кто задался вопрос, почему в России не может приехать все по-настоящему. Что такое все по-настоящему? По-настоящему это 300 человек, актеров, техников. Это не 20, как это было в театре, это 300. Это 24 тонны декораций. Вот просто представь себе масштаб. Хотя в театре опереты все обошлось там в 3,5 тонны. А здесь 24 тонны. Это колоссальное количество виз, приездов, таможенных вопросов по декорациям оборудования, юридических вопросов. «Нотр-Дам-де-Пари» — это проект, который одновременно затрагивает несколько стран. Там есть участники, артисты из Франции, есть участники из Италии, есть из Бельгии. И итальянский менеджмент, голландский менеджмент, то есть это машина. И мне захотелось быть первым, кто привезет в Россию машину. В этом ключевой фактор. Не сделать что-то большое, а сделать то, что не делал никто до тебя. Я на это замахнулся, это привело к большой сложности. Какой? Первая сложность – люди не понимают, кто ты такой. Ты не можешь всем объяснять: ребят, я, поверьте, мне немножечко неординарный, у меня, блядь, все получится. Так это не работает. Не работает. Все думают, что это немного выскочка. Если ты начинаешь своим гонором каждый там из своего инстаграма пестрить, но тогда еще не было, можно сказать, инстаграма. То есть, если ты просто везде там ходишь, говоришь, я тут сейчас, то твоя карьера очень быстро заканчивается, на самом деле. Поэтому приходится быть немножечко осторожным, и люди тебе не доверяют. Потому что ты приходишь, говоришь, ребята, мы тут сделаем то, что никогда в жизни не было. А тебя спрашивают, а что ты сделал в жизни вообще? Ты не можешь сказать, потому что ты в жизни ничего не сделал. Но ты понимаешь, что ты веришь в себя, ты можешь это сделать, но ты не можешь каждому второму поперечному доказывать, что у тебя все получится. И ты, как бы, знаешь, против этого шторма с ветром идешь, понимаешь, что, короче, ты один знаешь, как где берег. А этому шторму и ветру ему вообще плевать, как бы, ну, на тебя, на твои желания. Он тут дул, и тут ты появился, он будет дуть дальше. И так получилось, что на протяжении еще полутора лет, работая с этим проектом, я просто боролся со всеми сразу. У меня была круглосуточная война со всеми. с теми, кто в меня не верил, с теми, кто меня ненавидел, с теми, кто в меня верил, потому что мне нужно было им доказать, что их вера, ну, она обоснованная, понимаешь, да, мне нужно было держать их веру в меня, то есть мне нужно было бороться со всеми, с преступниками, с мошенниками, с теми, кто в этом рынке состоялись, промоутерами, и ради всего лишь одного момента – победить. Сказать тебе, что меня рвали на куски – это вообще ничего тебе не сказать, просто меня просто реально разрывали. И сложность была в том, что не было ни одного аргумента, за который можно вцепиться. То есть я не совершал ошибки, за которые можно было разорвать, понимаешь, да? Но для меня это была еще и сложная работа не только потому, что все эти неприятности были, а потому что это просто, сука, сложная работа. Это просто машина. Когда я ее сделал, на торжественном фуршете с иностранцами были все те люди, кто за глаза про меня говорили адовые вещи. Я это все знал, потому что же мне это все рассказывают. А эти люди улыбались, пили шампанское и так говорили: «Congratulations, Артур, ты молодец». Но с таким, знаешь, вот этим. А ты им говорил: «Приятного вечера вам, ну, друзья». Спасибо, что пришли. А про себя думал: «Какие же вы просто ублюдки». Но ради этой победы, которая длится очень короткое количество времени, ты понимаешь, что стоило все вот это вот долгий путь. Так случилось с Нотр-Дамом. После Нотр-Дама мое имя стало известно в узких кругах за границей, ну, в Европе. Потому что люди, которые делают такой мощности проекты, ну, они не остаются незамеченными. Но это не одно выступление, да? То есть, получается, грубо говоря, это был целый тур. Тур, да. По стране. Нет, это не по стране. Страна не может себе позволить такой тур. Это был просто... это было в Крокус Сити Холл в 2012 году. Мы стояли там неделю. До сих пор, спустя 8 лет, рекорд по моему количеству зрителей ни одно мероприятие в Крокусе не побило. Я собрал 64 тысячи зрителей. У меня было по 2 спектакля каждый день. Все были билеты перепроданы на глушняк аншлагом. И до сих пор ни один проект еще столько, ну, не побил по количеству. То есть это был просто не успех, это был просто грандиозный успех. После этой истории, к этому времени у меня был уже симфонический оркестр, это отдельная история. Как мы его придумывали, я его создавал. Это просто захотелось тебе, да? Нет. На самом деле я хотел сделать концерт всех хитов из мюзиклов, которые сыграет симфонический оркестр. Я стал искать оркестр, который это сделает. Не нашел. Не нашел. Решил создать. Да. Не нашел. Почему не нашел? Потому что меня правда волнует, что я очень долго говорю. Говори, говори. Нормально? Да, здесь про тебя. Я обзвонил все оркестры в нашей стране и охерел. Это прям самое подходящее слово. По-другому я не могу сформулировать. Я объясню тебе, почему. Все оркестры были заняты. Я думаю, как? Что у нас-то за такое мощное деятельность симфоническая? Да. К слову, исторически, я просто учился в музыкальной школе, не более того. У меня нет высшего музыкального образования. Вот, тем не менее, почему все оркестры были заняты? Сейчас я расскажу вещи, за которые меня можно прям судить. Я готов. В нашей стране всего лишь там 5 крутейших оркестров. Сейчас я заранее перед тобой извиняюсь, я проведу эксперимент над тобой. Тебе за него не должно быть стыдно, потому что так же, как ты, в нем прогорит вся страна. 99%. Нет, 100. Назови мне хоть один симфонический оркестр в нашей стране. Ну, наверное, этот МВД. Нет такого оркестра. Ну, оркестр Министерства внутренних дел, по-моему, там называется. Ну, давай его так назовем. Ну, все. Симфонический оркестр. Ну все, ты не можно назовешь. Покопаться, да, но я... Не надо копаться, ты не назовешь. Не назову. Я объясню тебе, почему. В нашей стране так случилось. Культура симфонического оркестра была убита. Хотя Россия... Неправильно говорить Россия. Правильно говорить русская симфоническая музыка, она являлась мощнейшим историческим планетарного масштаба, фундаментального, блин, вот просто образцом классической струнной школы. У нас были такие фамилии, как Римский, Корсаков, Чайковский. Они все оставили свое наследие. Где оно? Оно всегда жило именно в симфонической музыке, потому что это были классики. И у нас были крутейшие симфонические оркестры. Со временем так случилось, что они все исчезли, но они не закрылись. Они все сохранились. Знаешь, что поменялось? Люди, которые их возглавляют, в какой-то момент осознали, что за счет них они могут популяризировать себя. понимаешь? И они убрали со всех вывесок название оркестра и везде стали ставить свои фамилии. А теперь вторая часть эксперимента, когда я тебе буду аплодировать. А теперь назови мне дирижеров, которые ты слышал. Я даже не назову. Не назовешь. Нет, ты просто, вот тебе кажется, не назовешь. По крайней мере, я тебе назову, ты скажешь, ты их знаешь. Гергиев, да. Спиваков, Спиваков. Башмет, Коган. Да, да, да. Ты все эти фамилии слышал? Знаешь почему? Потому что все эти люди повесили на афиши свои фамилии, потому что площадки, на которых они играли, оставались прежними. Филармонии, Кремль, ну и консерватории, Международный дом музыки и прочие моменты. Это некрасивый жест, за который их нельзя судить. Потому что они были художественными руководителями этих оркестров, они имели, наверное, на это какое-то свое юридическое право, но, по моему мнению, не моральное. К чему это привело? Это привело к тому, что эти люди стали известными на всю страну. По этой причине, естественно, их слава принесла им большое количество денег и власти. А оркестры стали задавлены, потому что их никто не знал. Благодаря этому стали неизвестны музыканты. Потому что даже если, например, дирижеров назвать еще все могут, то если я спрошу, назовите мне хоть одного музыканта, то я тебе клянусь, из миллиона человек не назовет один, ни одной фамилии. Музыканты реально они знают. Ну да, да, да. Когда это все коснулся, я просто побелел. Я охерел, я по-другому это не могу сказать. Можете себе представить, это такой рейдерский захват в классической музыке, по-другому это не назвать. То есть они взяли культуру, известную на весь мир, русская симфоническая школа. Раньше это... было не так? Раньше был вот оркестр такой, это не важно, кто там художественный руководитель. Знаешь как, я тебе приведу в пример. Чтобы не рассказывать, как было раньше, потому что все могут сказать, Артур, ты нам какую-то сейчас херню тут прогнал. Я приведу пример очень сложный, спорный. Возьми любое кино русское, оценяться по... Даже не русское, тоже взять Анну Каренину, снятую не нашим режиссером. Возьми любой период революционный, любой период декабристов, любой период Николая II, любой период белых. Всегда русская история была прям спина к спине с такими вещами, как балет, балы и, соответственно, симфоническая музыка, оркестры. Потому что военные оркестры и классические оркестры, которые сопровождали все высокие балы. Или балы, как правильно сказать? Балы. Сказочные бали. Ну, мы поняли друг друга. Всегда это было народное достояние. Там, где была русская офицерская честь, да. Там была русская классика. Это просто, это просто первопрестольная сфера, вот просто национальная. Это все просто взяли и убили. И осталось 5 крутых фамилий, которые просто зарабатывают миллион долларов. Как это все связано? Очень просто. Когда ты смотришь на календарь занятости оркестров, ты понимаешь, что эти оркестры играют в одних и тех же площадках, с одним и тем же репертуаром, по всему тому же туру, по всей стране, из года в год. Как это получается? На них не продаются билеты, люди не хотят их особо посмотреть. Все не так. Есть Министерство культуры, которое государственные деньги платит зарплату, государственной дотации этим оркестрам. За то, что они определенное количество проектов отработывают в год. Поэтому они берут и колесят по всей стране до Владивостока не по концертным залам, а по филармониям и консерваториям. Там билетики символические по 200 рублей, а зарплату они получают в Министерстве культуры. И, естественно, госбюджет выделяет на развитие, так сказать, культуры нашей страны каждый год какое-то количество ердов. И когда все это смотришь, ты думаешь, что за херня? Я взялся репертуар посмотреть, что они играют, и понял, что 10 лет назад, сейчас и еще через 20 лет они играют концерт для скрипки с оркестром, пару сюит Чайковского, например, ну еще какой-нибудь вернисаж Вивальди, это просто по праздникам. И ты думаешь, ребята, вы что, с ума сошли? Металлика с симфоническим оркестром уже пластинку выпустила 10 лет назад, вы до сих пор концерт Чайковского для скрипки и оркестра играете. И когда я понял, что это делают все 5 оркестров по кругу, я просто охренел. Я понял, что это чуваки очень талантливые, безусловно, дирижеры, которые взяли и кончили русскую симфоническую школу просто наизнанку. Естественно, у меня были друзья, музыканты такие, ну, околоплавающие, я их так назову. Почему? Потому что я плотно этого не касался. И когда с этим всем разобрался, я позвонил пару своим друзьям, я говорю, ребята, объясните мне вещь, которую я не могу понять. Я говорю, вы работаете в оркестре? Они говорят, да. Я говорю, в каком? Они говорят, в этом и в этом. том и в том. Здесь мне вскрылась еще одна правда, от которой я вообще что чуть не вот посидел. Что они вот так вот все там между собой, и что по сути дела. Я открыл для себя с удивлением ту вещь, что в русских симфонических оркестрах нет одного и того же состава. Фактически один музыкант играет в двух-трех крутейших оркестрах страны. Я задаю вопрос, ребята, как это получилось? Они говорят, все очень просто, Артур, давай мне тебе просто расскажем, сколько мы зарабатываем, и ты найдешь ответ на все свои вопросы. Ну все понятно. Я говорю, давайте. Сколько вы получаете за один концерт? К примеру, как ты считаешь, сколько получает музыкант крутейшего оркестра в Большом театре за один концерт? А там по концертной оплате? Ну, по часовая. Ну, не знаю, я думаю, что немного денег. Ну, сколько? Ну, 30-40. За один концерт? Да. Ну, неплохо, да, 1500. Плюс репетиция, конечно, тоже оплачивается. Примерно 700 рублей. Ну, короче, они на окладе государственном, микроокладе. Ситуация очень простая. Есть дирижер, есть художественный руководитель, который получает в год там несколько миллионов на оркестр. Угу. Они платят музыканту зарплату. Если музыканта не устраивает, ему говорят, иди нахер отсюда, на твое место придет другой. И придет, потому что другие музыканты работают в метро. Потому что все выпускники консерватории нахер никому не нужны. И талантливых музыкантов у нас вагон, но места, где заработать денег, у нас нет. Если бы они получали большие деньги, люди были бы более расслабленными. А здесь все просто дерутся за каждую возможность заработать копейку. И получается, что чувак, который супер одаренный, первая скрипка Большого театра, параллельно работает в оркестре русской кинематографии и так далее и тому подобное, зарабатывает там 60 тысяч рублей в месяц, работая в день в четырех местах и еще и вечерком, постояв в переходе. И это реальность. Я тебе клянусь Иисусом, 50% крутых скрипачек, которые ты видишь в метро, работают в крутейших симфонических оркестрах нашей страны. Я когда это узнал, я просто охренел. Я просто сказал, ребята, вы что? Вы чего? Просто почему вы не соберете все вместе и не дадите просто пизды, грубо говоря, извините за грубость, этим всем дирижерам? Это же монополия. Они говорят, пытались, нас просто нахрен всех поменяли за один день. Угу. И все. Поэтому все боятся. Я когда это узнал, я, конечно же, захотел в этом реализоваться очень круто. Мне сразу это все зацепило. Но если я буду в мелочах рассказывать, мы реально до вечера просидим. Поэтому просидим. Тезисно получилось все следующим образом. Открыл, я решил собрать симфонический оркестр. Я сделал это по-умному. Помнишь, я сказал, что люди, вот эти вот сканеры, они обладают такой, знаешь, таким... Я не знаю, это нельзя назвать талантом, это, наверное... Надо подобрать скромное слово, но синоним слова неординарность. Мы не бросаемся в огонь со словами «щам, мы тут все вам потушим». Мы действуем необычно. По этой причине я не просто решил, сделаю я оркестр и повесил объявление в газету. Беру скрипачей. Беру скрипачей. Нет, конечно, не так. Я сразу же понимал, как сделать это круто. Почему? Потому что если бы я собрал симфонический оркестр, что бы я с ним делал-то? Ну просто, что бы я с ним делал? Зарплату людям платить надо. В то же время, если бы я собрал хреновый симфонический оркестр, я говорю, зачем? Человек, да, который я не супер музыкант, я просто учился в музыкальной школе, имею на клавишах, на гитаре играть, нет. Но мне нужно было собрать тот оркестр, которому бы ни слова не сказал ни один действующий дирижер. Угу. Почему? Потому что если крутой авторитетный человек скажет про него, что у меня работает фуфло, то как бы так и будет. Ну да. Поэтому мне нужно было сразу набрать супер музыкантов. Где набрать супер музыкантов? У них. Если они, эти супердирижеры, сами создали ситуацию, при которой эти музыканты работают в нескольких оркестрах, я сделал круто. Я собрал не просто музыкантов из их оркестров, я взял и перекупил всех их солистов. То есть у каждого оркестра еще есть солист да. Крутейший. Я собрал всех 5 именных дирижеров, Гергиев, Спилакова, Когана, Башмета, и вытащил каждого их солиста. И предложил им собрать оркестр. Они охренели. Мы музыканты. Но они не придали серьез моим амбициям ничего, потому что они просто подумали, что это очередная возможность для них заработать, поэтому мы как бы на все согласны. Так в России появился симфонический оркестр «София». Забегая вперед, опять же, здесь можно было побаловаться с оркестром какое-то количество времени, но нужно было сделать что-то крутое. Это крутое я сделал еще через 2 года. Я записал пластинку с Эннио Морриконе. И Эннио Морриконе был дирижером моего оркестра. Сказать, что это круто, это ничего не сказать. Ты не подберешь слов, как это называется. Можно миллион вещей назвать, что это хвостовство, понты, еще что-то угодно. Все это будет детский сад. По той простой причине, что такого пируэта не сделал ни один человек на планете Земля. Нравится тебе это или нет. И я объясню, почему. К слову, половина твоих зрителей, к своему стыду, не знают, какой Эннио Морриконе. Я думаю, ну нет. Это тоже факт. Ты... триатлонистов-то так. Ну, Да, согласен, извините. У нас хорошая публика. Но все образованные люди. Я буду говорить про бегунов. Они тоже его видели, когда услышат про историю про суперспорт, они все посмотрят и поймут, что кто такой Эннио Морриконе, мы не знаем. Да. Они Сашу Спилберга знают. Вот. Эннио Морриконе для них, я просто сразу объясню, это надо им объяснить на их языке. Смотрите, мы все с вами учились в школе, и мы знаем, кто такие Мусоргский, Бах, Дебюсси, Вивальди. Они все умерли, их это объединяет, у них есть общая черта. Но мы же сейчас живем, и классика никуда не делась, да? Так вот, в современном мире есть два музыканта, которые живы, которые являются классиками, которых будут проходить в школе, как мы проходим Вивальди и Дебюсси. Угу. Имя одного – это Эннио Морриконе, имя второго – это Джеймс Ласт. Это два композитора современности, которые пишут классическую музыку, и они являются настолько мировыми, крутыми, что третье место после них отстает очень-очень намного. Так вот, Эннио Морриконе всем может быть знаменитый по саундтрекам к фильму «Профессионал», где Бельмондо снимался, по фильмам Сержа Леоне «Плохой, хороший, злой», вестерны, вот эти знаменитые все истории. И также Тарантино очень любит, очень часто использовать музыку Эннио Морриконе в своих фильмах, особенно в «Омерзительная восьмерка», вот эти все истории. Эннио Морриконе получил «Золотой глобус», два «Оскара». То есть это самый крутой композитор на сегодняшний момент в мире, с которым существует. Это просто точка. Так вот, почему я говорю, что Артур Шащев крутой чувак? Не потому, что мне удалось с Эннио Морриконе поработать. Эннио Морриконе же работает с кем-то сейчас, вчера, год назад. Но пластинку Эннио Морриконе записал в жизни с двумя людьми. Со мной и с одним японским композитором. Это важный момент. Он написал много работ, он получил много наград, но с кем-то сделать что-то общее он сделал дважды. Второй был человек я. Я считаю, это не просто круто, я считаю, выше уровня нет. Ты его даже не придумаешь. Вот ты захочешь придумать вышаг, не сможешь. В симфонической музыке. Да, да, у тебя фантазия не придумает вышаг. Это просто, ну ты не придумаешь. Слушай, ну ты подожди. Ну ты же не сидел вот так вот, когда ты обзвонил там своих друзей, музыкантов, симфонических оркестров, и такой, так, значит, мне нужен Морриконе, и вот этих вот пять я у них возьму солистов, и все сейчас клеится. Здесь мы сейчас с тобой уйдем. Для меня тоже как бы это все... 100%. Здесь мы с тобой сейчас уйдем в еще одну интересную тему, но ты меня либо тормози, либо мы в нее уйдем. Ну просто это... Идем, идем. Точно, да? Идем, да. Есть такое слово, как мошенничество. Угу. Оно очень часто путается людьми с такими фразами, как аферизм. Угу. Еще чаще это слово аферизм путается по нисходящей с такими вещами, как альтруизм. И еще чаще это путается со словом... Ну, я не встречал людей, которые аферизм с альтруизмом спутали. А я встречаю их всю жизнь. Да. Это к великому и могучему русскому языку. Я расскажу тебе, как Эннио Морриконе стал дирижером нашего оркестра. Здесь было все очень просто. Чего тут больше, альтруизма или аферизма? Здесь все вместе. Люди называют это мошенничеством. Я объясню, почему это не так. Если ты меня спросишь, скольких людей мне пришлось обмануть, чтобы этого добиться, я тебе скажу, почти всех. Прям, и я говорю это с гордостью. Я объясню тебе, почему так. Это то, что сейчас я делаю в мире спорта. Мне не стыдно. Я прям в этом признаюсь. Я сейчас обманываю всех. Прям вот я тебе так говорю. Для того, чтобы у меня получилось то, что я задумал. Но здесь есть очень тонкая грань, которую способны понять умные люди. Дебилы ее просто понять не хотят. Но я о ней расскажу. Это не ложь во благо твоих намерений. Ни в коем случае. Это когда ты вынужден иметь дело с ограниченными по своему мышлению людьми, и ты не можешь позволить самому себе потратить кучу времени, аргументов, денег и средств, чтобы этого человека направить в правильную сторону. Просто ты не можешь себе правильными позволить. Инструментами в правильную сторону. Да. Тебе проще создать для него некую другую реальность, в которую ему проще верить, и он в нее идет. Ему хочется туда идти. По факту он придет туда, куда тебе надо для совершенно других вещей. Я приведу тебе пример, чтобы ты понимал, о чем я говорю. Он один, но таких примеров было очень много. Премьера симфонического оркестра «София», о котором я говорю, забегая вперед, почему я его назвал София, мне нужно было придумать очень нестандартное название, которое не мог бы человеческий мозг ни к чему привязать. Uh-huh. То есть мне нельзя было привязывать название оркестра ни к локации страны, ни к тематике, которой мы играем, ни к чему. Мне нужно было какое-то нестандартное uh-huh. решение, которое было универсальное. Я назвал его Софи, потому что я так дочь свою хотел назвать. Вот, и мне показалось это прикольным, когда uh-huh. девочка вырастет, а она названа в честь целого оркестра. Да? Ну, такой романтизм. Так вот. Премьера состоял 22 сентября в Крокус Сити Холл в 2011 году. Uh-huh. Да, в 2011 году, 22 сентября, премьера в Крокус Сити Холл. Почему очень важны даты? Сейчас ты просто охренеешь. 22 сентября. 16 августа у нас начались репетиции. 16 августа. А 4 августа музыканты, которых я собрал, угу. узнали про то, о том, что они выступают, что они выступают в Симфоническом оркестре Софии. Рекламы и продажи билетов начались в марте месяце. Это то мошенничество? Ну, нет. Я скажу тебе, нет, знаешь почему? Потому что по факту никто не кинул никого, не обманул. Концерт состоялся, люди пришли, все счастливы, все круто. Но на протяжении этого полугода я разыграл очень сложную шахматную партию. Я объясню, почему так. Если бы я заранее музыкантам сказал о своих планах, угу. они бы испугались. Почему? Перед ними неизвестный парень, которого они в мире музыки не знают. С какими-то баснословными амбициями. В чем была амбиция? Это была не история с Энни Морриконе, до Энни Морриконе мы еще не дошли. Это была история мюзикла, да? Премьера первого концерта нашего. Да, это были жанры мюзиклов, отыгранные в симфоническом оркестре. Если бы я им поделился своими планами, они бы мне не верили, угу. что я смогу это все сделать. Поэтому они сомневались бы, они были со скепсисом. На каждом этапе нашей работы с ними, они бы с этим скепсисом и осторожностью угу. угнетали бы всю мою работу. Да. Они мне не доверяли. Они бы перестраховывались. Все эти перестрахования привели бы к еще большему потере денег, времени, нервов. Понимаешь, да? И качество продукта в итоге получилось бы не крутое. Угу. Качество было бы мазанное. Вот именно качество. Оно было бы ну, да. не такое, не настоящее. Поэтому я не должен был напугать музыканта своими амбициями. Просто не должен был. Я приведу крутой пример. Очень смешной. Если бы Путин рассказал, что он хочет, чтобы Крым вернулся, мне кажется, Крым да, бы не вернулся. Да, не вернулся. Вот. Ну, возвращаемся к оркестру. Крокус Сити Холл. До меня ни один симфонический оркестр Российской Федерации такого площадку масштаба не собирал. В Крокус Сити Холл вообще на тот момент никогда оркестр симфонический угу. не играл. А, соответственно, самая большая площадка это была концертзал Чайковского. Там 1000, грубо говоря, 1500 мест. И все, занавес. Кремль. Но в Кремле угу. сольного концерта оркестра, опять же, ну, никогда да, не там, было. То есть оркестр делают, с чем-то в рамках чего-то играл, а то, чтобы все пришли послушать оркестр в Кремле, такого тоже не было до нас. Никогда. Вот. Соответственно, замахнуться на такую большую площадку, ее же нужно собрать. Не ну, просто понятно, позвать конечно. Всех своих друзей, нужно, чтобы они захотели купить билеты. Для этого нужно, чтобы человек, который купил билеты, имел у себя мотивацию купить. Для этого нужна легенда. Легенда не в плане иллюзии, а легенда в плане мотивационной ну, истории. Я понял тебя, да. Как в Iron Man, да, гордись всю свою жизнь. Здесь то же самое. А сделай один раз и гордись, ты захотел да. пойти купить билет. Эту легенду я создал. И сделал ее успешно, никого не обманываю. Каким образом? Я написал, что симфонический оркестр Софии, я не писал, что он из России. Не потому, что я хотел кого-то обмануть, я не писал, откуда он вообще. Угу. Я не писал, что он не русский. Я просто опускал эту тему под стол. Угу. Я оставил ее необсуждаемой. Для того, чтобы у человека сохранялась какая-то, ну такая. Потому что, знаешь, русский оркестр неизвестный, ну все, да, тема да, проиграна. Да. Билеты не покупаются. Вот. Эту тему я опустил. Что сделал я дальше? Мне нужно было объяснить, почему этот оркестр круто, почему этот концерт феноменальный. Во-первых, потому что мы играем один концерт, угу. но только один раз. Это факт. Во-вторых, я написал, что впервые лучшие солисты лучших оркестров страны собраны в одной площадке. Это реально. Да, может другой какой-нибудь? Как ты хочешь, up to you. Ну, это еще такой же. Это чистой воды правда. Я действительно собрал солистов всех оркестров. То есть я никого здесь не обманул. И я собрал их в одном месте. И, конечно же, любому слушателю это интересно послушать. Как тебе будет прекрасно посмотреть интересный фильм, где сняли столько суперзвезд. Да. Ты скажешь, что это за компот такой, да? То есть... И я это все преподнес так. Но я это все начал преподносить весной. Не имея, конечно же, гарантии, что у меня все получится. Я шел ва-банк во всех направлениях. Это тоже факт. Самый большой ва-банк был мой зайти в Крокус Сити Холл. Это крупнейшая на тот момент площадка в стране, авторитетная, куда ты не зайдешь со словами «По-братски можно я у вас осенью концерт сделаю?» Mm-hmm. Оркестр, которого еще не существует, да. Нот которых еще не написано. Кто бы мне там что дал? Мне бы сказали пациенты, что мудак, что ли? Понимаешь? Но я хотел реализовать эту свою мечту. Я вынужден был их обмануть. Ну, я не рассказываю им о том, что капец к ним приедет вот оркестр Майкла Джексона. Нет. Я пришел и сказал о том, что большой концерт планируется из лучших солистов. Я говорил правду, но я говорил ее так, чтобы этой информации мозгу было достаточно человека. Я думал за человека, понимаешь, да? То есть я ни в коем случае не врал, чтобы мне потом никто не спросил с меня. То есть во всех моих событиях в жизни ты не найдешь ни одного фактора, за который ты меня сейчас спросишь. Потому что его нет. У меня друзья есть такие в Грозном, они, знаешь, как говорят, говорить правду проще, запоминать не приходится. Это правда. И во всех своих вот этих вот аферистических делах я всегда выстраивал диалоги с людьми таким образом, чтобы дать им ответы на все их вопросы, но на самом деле дать им ровно ту информацию, которая им не позволит сделать шаг влево, шаг вправо. Поэтому, когда я заключал контракт с Крокусом, они считали, что к ним приезжает оркестр откуда-то, который сыграет очень крутые мировые хиты, написанные очень крутым дирижером. Это тоже очень крутая правда. Дирижер был русский. Ой, дирижер, прости, композитор. Слава Сержанов. Но есть одна правда. Он писал для Лары Фабиана аранжировку. Он очень крутой, талантливый. И именно из-за вот этой вот отстойной истории с рынком классической музыки, именно из-за этого он неизвестен. Это проблема не его, это проблема вот этого рынка задавленного, понимаешь? Но Лара Фабиан предпочла работать с ним, а не с французским композитором. Поэтому, когда мы говорим о том, что автор аранжировок, композитор, работающий с Ларой Фабиан, звучит это как минимум, извини, охуенно. Да. Но если бы я сказал, что композитор Слава Сержанов, у людей были бы вопросы. Здесь самое крутое процитировать фразу классика «А судьи кто?». Это из этой оперы, а у кого были бы вопросы, люди, которые не алё вообще в классической музыке, понимаешь? Об этом я пытаюсь тебе сказать, что у меня нет возможности и времени перевоспитать целое поколение, заняться их образованием, поломать их все стереотипы и заставить поверить в моё а-ля мошенничество. Ну, фактически это можно считать так. Так считают все ограниченные люди. Вот если мы говорим про суперспорт, очень много ты наверняка слышал, что все говорят, блядь, суперспорт – это вообще мошенники. Так говорят как раз вот это вот ограниченные люди, которые, ну, они чуть-чуть это, ну, так они мыслят. Ну и да, просто да. Тупо жалко. Им не понять. Они прекрасные люди в своей жизни, но, ну, это не для них история, понимаешь? Здесь то же самое. И по факту мы заключили контракт с Крокус Сити Холлом, мы начали писать в марте. Мы вышли в продажу, я повесил по Москве афиши рекламные. Соответственно, мы начали писать оркестровые обработки. У меня не было инструментов. Я выяснил для себя с удивлением, что на тот момент, оказывается, у музыкантов не совсем есть свои инструменты. Скрипки, да. Конечно же, альты, виолончели, да, но такие вещи, как литавры, клавиши, перкуссии, это все инструменты, которых у музыкантов просто нет. И тогда я уже в процессе, когда уже назад дороги нет, обнаружил у себя новую вещь о том, что мне нужно еще несколько сотен тысяч просто тупо купить инструментов. Слава богу, мы нашли в аренду какие-то инструменты. Но зачем я тебе сейчас это рассказываю в деталях? Это очень круто, ты начинаешь понимать в середине процесса, насколько я ввязываюсь в неизвестную историю ради одной финальной цели, которую я знаю, чего я хочу добиться. Понимаешь, да? То есть очень мало людей, кто... Вот ты, например, ввязываешься в Iron Man, опять же, приводя в пример, ты четко знаешь, что тебя ждет на финише, но ты не знаешь, что тебя ждет в середине. Когда ты только говоришь, я принял решение пройти Iron Man, ты не говоришь это, когда сделал половинку Iron Man. Ты говоришь это тогда, когда у тебя еще кроссовок нет. Типа того. Ты просто тупо влюбился в картинку, в мотивационные ролики, в какую-то заоблачную штуковину, как это круто, блин, все звучит, выглядит. Уму непостижимо для простого человека, как это возможно. А сейчас ты прошел Iron Man, например. Завтра еще. Да, да, да. Вот я все стесняюсь, это говорит, но это же правда. Ты можешь реально признаться, что, если честно, чуваки, можно не готовиться, спать и просто вот пойти и проехать. Плохо! За 16 часов. Ты знаешь, мне понравился товарищ есть, Вить, привет. Такой, ну, он не Iron Man, не про это, он про ультра всякие. Он говорит, забавную фразу мне кинул. Ультра — это честь, а айронмен даже у бабы есть. Не будем умалять достоинства, не отписывайтесь. Да, айронмен тема крутая. Отписки. Но на самом деле, конечно, когда ты идешь к чему-то, ты не знаешь, что будет в середине. И чем более безумный поход ты затеял, тем более безумные повороты судьбы тебя ждут. И самое главное, победители не судят. Да, да, судят только проигравших. Это самый главный фактор. Получился этот концерт? Ну, конечно. И этим фактором я жил на протяжении всего этого времени. Давай, чуть-чуть, пожалуйста. Так вот, самое крутое было, когда мы собрали музыкантов. Мы уже, правда, живой, наверное. Естественно, искали мы их заранее. То есть, если, например, 4 августа музыканты не знали, но мы уже этих музыкантов знали. Угу. То есть ребята, которые работали со мной, которых я привлек в это дело, а их было всего 4 человека, кто знали правду об этом всем, они заранее сказали, готовы ли ребята поучаствовать там в халтуре. Ну понятно, да, да, типа, все нормально будет, найдем, то есть найдем. Мы вычислили, нет, не найдем, мы их нашли. Не-не, я к тому, что эти парни, они, ну, тебе сказали, все нормально будет, Артур, найдем, кто сыграет, люди есть. Да, они искали, мы уже знали, кто это будет. И мы 4 августа... Стройка в симфоническом мире. Аутюра это, блин, такая. 4 бригадира. Да, и мы, короче, собрали всех 4 августа, у меня был офис тогда на пивоваренном заводе «Бадаевский». И сидит передо мной все музыканты, выхожу я, которого они знать не знают, первый раз в жизни его завидят. И говорю, ребята, здравствуйте, меня зовут Артур Жачнев, я там продюсер. Тогда я еще, сейчас я уже ненавижу это слово, тогда еще оно мне вызывало какие-то эмоции крутизны. И я говорю, мы хотели вас все собрали, хотели пригласить вас поучаствовать в крутом проекте. Еще раз давай по датам пробежимся. 4 августа, да, да, 22, сука, сентября концерт. Время 1.5 месяца. Сидят музыканты, говорят, ну давайте, что... О чем речь? Мне надо. Я понимаю, что то, что я сейчас скажу, они сейчас охереют. И мне нужно сказать это максимально деликатно. Потому что если я им сейчас скажу, ребят, вы знаете, приглашаю вас в несуществующий симфонический оркестр, они встанут и уйдут. И все. Угу. И я сел в тюрьму. Давай по-честному об этом поговорим. Ну, да. Ну потому что. А как иначе-то? Деньги-то собраны. Да и хрен с ним, с деньгами. Вообще, представляешь, количество людей, которых я просто, ну обманул. Угу. Ну, капец. И я им говорю, ребят, вы наверняка видели рекламу в городе, симфонический оркестр «София» к нам приезжает. Они такие, да, мы слышали, и начинают там галдеть. Это из Болгарии? Нет, я слышал, что это из Нью-Йорка. То есть начинают... Ага, да-да-да. А я сижу, мне плакать хочется в этот момент, ну, вернее, стою перед ним, потому что я понимаю, что мне сейчас нужно через пару секунд сказать, что это они. Я не знаю, как это сделать. Рядом сидят как раз ребята моей команды, там Артем Марушкин, с которым мы работали, друг мой, дирижер, библиотекарь в оркестре, такая должность, но ты там понял. Ага. И они все сидят, и так, все сидят, все просто не понимают, как я это скажу. Я сам не понимаю, как я это скажу, я говорю, ребят, ну, это наш проект, и мы приглашаем вас принять в нем участие. Ага. Тут такая пауза, короче, немая. Чтоб ты еще раз понимал, передо мной сидят лучшие музыканты страны. Не херня какая-то, а прям вот прям уважающие самих себя люди, знающие все цены. И первый комментарий, который был, че, бля, вот просто был вот такой. Я его буду помнить всю жизнь. Я им начинаю все это рассказывать, они слушают меня, и кто-то там говорит, вы что, троллите нас, что ли? Какой юморок, это же, то есть они вообще не верили. Я 40 минут им доказывал, что мы не собрались над ними пошутить. Я им объяснял. Они слушали меня, и до конца у них в голове это все не варилось. В итоге никто не сказал, что да ну нафиг. Ну, но никто не сказал, мы согласны. Они все просто сказали, что, ребят, мы даже не знаем, что вам ответить. То есть это звучит как такой бред. Ну, просто, то есть, ну, через 1.5 концерт месяца оркестр, который на самом деле нет, я говорю, ну как нет, вот он сидит, то есть, ну, опять же, давай, чтобы долго это все, эту историю. Налейте сюда кипяточек, чтобы у нас было 2 варианта. Короче, в итоге через 2 недели мы приступили к репетициям. Угу. Репетиции были каждый день, были сложные, все очень нервничали, просто-напросто. Тем не менее, концерт прошел супер круто. Чтоб ты понимал, в день концерта утром я встаю и понимаю, что у нас все готово. 22 сентября утром, понимаешь, да? И я говорю, ребят, вот мы ступили, нам нужно было это снять на видео. Это же такая историческая, ну, историческое событие. Денег уже у нас нет. Все прям впритык. Мы а деньги тебе выплачиваются после концерта, что ли? Ну, то есть, как часть после концерта, часть эпизода во время. Ага. Ну, мы же очень много уже потратили на зарплаты музыкантов. Ну, понятно, да. Кстати, музыканты поставили сразу вопрос ребром, мы без 100% оплаты даже на репетицию не придем. Ну, это как раз те сложности, о которых я тебе говорил, понимаешь? А если бы я им еще заранее все сказал, то там еще и гонорары были бы. Да не, ну просто этого не было бы, все правильно ты сделал. Да. Вот, в итоге в день концерта утром я понимаю, что мы совершили ошибку, что мы даже не додумали, что нужно попробовать это снять. И я начал в 8 утра обзванивать тупо телевидение со словами «может кто-то снять». В моей голове тогда не было процессов, как это делается. Mm-hmm. Я думал, ну они приедут, снимут, а там будут месяц монтировать, потом мы ему найдем деньги, я понимаю, что у меня нет денег на съемку, и выкупим, потому что по-любому же материалы у них, mm-hmm. я же их никак не могу обмануть, я думаю, что я легко найду бригаду. Как я обалдел к обеду, когда, поговорив со всеми телевизионными этими, мне спросили, вы про какой год спрашиваете? Если бы вы говорили на следующий год, мы бы вас в календарь занесли, а вы говорите про сегодня, и все вешали трубку, говорили, что, мудаки, что ли? В 4 часа дня мне звонит человек, его зовут Егор, и говорит, здравствуйте, мне сказали, что вы ищете съемочную группу. Я уже полный пессимизма, что уже мы ничего не снимаем. Я говорю, да, но у нас просто нет денег, мы готовы оплатить только когда, ну, отдадут. Он говорит, а сможете 40 тысяч рублей дать? Я так же отреагировал. Я говорю, что? Он говорит, ну, чтоб я просто ребятам, вот, ну, сегодня дал деньжат, просто, вот, ну, просто, а там потом уже это, ну, поговорим про ценник. Я говорю, да. Он говорит, ну, все, мы выезжаем. 4 часа дня, концерт в 7. Съемочная группа опоздала, она приехала в 7.12. Ну, потому что надо собрать оборудование. Ну, конечно. То есть это оборудование, это не, блин, не GoPro, это камера, кран. То есть прямо они приехали. И мы умудрились снять, можете себе представить, концертное видео. Он есть до сих пор. Его ведущим был конферансье Сергей Майоров. Это история в деталях СТС, знаменитый ведущий, очень крутой. Концерт получился бомбовский. Все охренели. Меня музыканты ходили, поздравляли. А Крок Сити Холл так и не понял, что это за авантюра была прекрасная. Ну, а для них все прошло. Для них рядовой концерт прошел успешно, красавчик. Успешно, да? Известного симфонического оркестра. Ну да, то ли из Нью-Йорка, то ли из Болгарии. Ну да, раз аудитория пришла, значит, известная, мы-то уже знать не знаем, да и плевать там. Да. Ну все, прошло отлично. После этого я понимал, что нам нельзя останавливаться. Ну просто нельзя, потому что если мы остановимся, все стухнет, и у меня не хватит сил заново это поднять. И мы сразу маханули, мы стали звонить по всем регионам со словами, тут все, мировое турне, принимайте нас. Нас принял Санкт-Петербург, нас принял, mm-hmm. нас принял еще там пару городов, мы съездили в туру. То есть все пошло очень круто. В этот момент времени я уже... В этот же момент времени со мной стали вести переговоры Нотр-Дам. Mm-hmm. То есть это все вот так вот... Параллельно. Да, параллельно. Все это пришло к тому, что мне понадобилось еще полтора года на Нотр-Дам. И уже когда я общался с продюсерами в Европе, все... Охреневали от твоего... Ничего они не охреневали. Я общаюсь с крутыми продюсерами, они этим и занимаются. То есть для них я просто был человек их уровня, поэтому со мной очень ровно вели переговоры. Так я познакомился с Энни Морриконе. Для меня это была просто мечта, потому что Энни Морриконе это был... Это вообще прям... Я прям вырос на его музыке. Первые три аудиокассеты, которые мне подарил папа на день рождения в 7 лет, mm-hmm. это была Энни Морриконе, это была Агата Кристи mm-hmm. и ДДТ. Mm-hmm. Все так и получилось, кроме что-то... Агаты Кристи. Да, я вырос на Шевчуке всю жизнь и, блин, на Энио Морриконе. Все, занавес. Вот. И я познакомился с Энио Морриконе. Это такая еще одна очень долгая история. Но тезисно все, что нужно знать про то, что история с Морриконе не обошлась тоже без супер охренительности. Как вообще получилось вкратце, что он сюда приехал, и мы с ним записали пластинку? Энио Морриконе поклялся больше никогда не приезжать в Россию. Поклялся. После. До. До. То есть во время нашего знакомства, когда я говорю, почему вы не приезжаете в Россию, его менеджер Луиджио рассказал историю о том, что Морриконе был в России 2 раза и сказал, что он больше в этой стране не будет никогда, потому что 2 раза над ним просто харкнули ему в лицо. То есть, ну, настолько некрасиво с ним здесь поступили, чтобы ты понимал, то есть в первом случае оркестр какой-то не смог собрать виолончелистов, поэтому они наняли работников сцены, в Кремле был концерт, которым дали 3 виолончели и сказали, по струнам не водить, а просто, ну, делайте вид, что вы играете. И представляешь уровень промоутерства, которые подумали, что как бы, ну, это прокатит, да. Да что он там машет-то, какая ему разница? Естественно, Морриконе, да, во время репетиции, мне когда разговаривали, даже не поверил, что это возможно. Они просто говорят, да, Морриконе во время репетиции, говорит, почему не играет виолончели? Он говорит, все заткнулись, играют виолончели. И заткнулись все, потому что виолончели вообще просто не может играть. Он подходит к ним и говорит, вы можете играть? А они просто сидят на него красные, блядь, боятся. И он видит, он в кулаке вот так смычок держит. И мне Луиджи, когда это рассказывает, я думал, он мне Comedy Club просто, я клянусь тебе. Но вот мне это рассказывали в Италии. Он мне сидит и говорит, Марикона был в шоке. Он просто плюнул, сломал палочку, ушел. Еле его уговорили, нашли каких-то виртуозов там играть. Это было первое посещение. Второе посещение было такое же, там тоже по халтуре. И сказал, он все, он поклялся больше сюда не приезжать. Меня это задело. Очень. Представь себе уровень моего внутреннего, какой-то такой само себе придуманной истории. Какой же я мог бы быть крутым чуваком, если бы я изменю эту историческую, ну, историю. И все, я заболел. Я начал аккуратно подкатывать к Луиджио, к его менеджеру, говорю, может быть, мы можем что-то исправить, у меня вот есть оркестр. Надо мной прям смеялись. Они говорят, Артур, ты что, шутишь? У тебя оркестр, я не Марикон. Ты берега вообще, как у тебя там? Но они понимали, что я уже успешно сделал Нотр-Дам, то есть я как минимум, ну... Что-то могу. Ну, что-то могу, да. И, в общем, история с Мариконом была интересна тем, что... А Марикон надо мной жалился. Они Луиджи рассказал ему про мои амбиции, про то, что я, во-первых, был самый молодой, мне не было даже 30 лет. И, естественно, я пионер, блин, который собрался в финский оркестр. Ну, как минимум, это просто мило, знаешь? Ну, мило, да. Мило. Особенно в наше время, когда не все знают, что такое симфонический оркестр. Да, и, короче, молодой человек, который... Марикона, для него это было мило, и он жалился надо мной и просто сказал, ну, давайте я его просто послушаю, ну, пришлите свои записи. Я в этом узнал позже, что ко мне отнеслись так. Потому что ко мне позвонил Луиджи, он говорит, можешь показать свои записи? Mm-hmm. Я собрал наши записи. На тот момент мы уже отыграли в Крокус Сити Холл второй концерт с уже такими крутыми. Мы отыграли с Марией Гулегиной, это оперная дива, очень хорошая. Хорошая, нельзя что-то говорить про оперную диву, господи. Ну, знаменитая. Вот, мы сыграли с Марио Франгулисом, это тенор, тоже крутой европейский такой. Вот концерт, даже, блин, с Димой Биланом умудрились поиграть. А мне кажется, вот эту тему я слушаю. Ну, нормально. Да. Нет, ну ты извини, перед тобой не поклонник симфонической музыки. То, что я помню в те года, что Дима Билан с каким-то оркестром что-то пел в Крокусе, это уже... Мы все послали, и мне перезвонит Луиджи, он говорит, ну ты молодец. Ну, типа, Марикона желает тебе не останавливаться. И я так возбудился. Я начал прямо их бить. Писать им письма. Давайте изменим эту историческую несправедливость. Нельзя так говорить про Россию. Я прям, во мне какой-то патриотизм проснулся, знаешь. Такой декабристский. Какого хера? Угу. Такой великий человек про нашу страну говорит так. То есть меня прям это задело. Тогда я был немного наивный, глупый. И я прям понял, что я должен великую миссию, короче, совершить. И в какое-то время мне позвонил Луиджио и сказал такую фразу. Артур, мы готовы рассмотреть вариант сыграть турне с твоим оркестром на условиях, на определенных, которые мы тебе пришлем. Это был лучший день моей жизни. Когда мне это сказали, я просто... Как письмо в Хогвартс просто, да? Да, но это так и есть. Прикинь, ты собрал оркестр, просто, извини за выражение, поимел весь рынок симфонический в нашей стране. Всех лидеров вот так собрал, просто всем фу, вот так вот сделал. Очень интеллигентно сделал, без малейшего хамства. Ну, ты это сделал, ты круто. И тут тебе пишет Эннио Морриконе, ну, давай я сыграю с твоим оркестром. Ну, это же было охренеть. И тут мне высылают условия. Это был худший день моей жизни. Какие условия поставил маэстро Морриконе? Опустим историю с гонораром, это были адовые деньги, это было 250 тысяч евро за концерт. Вот, а сложность была в другом. Он отказался присылать ноты. Он сказал, мы приедем после 100% оплаты. Плюс Марикона никогда не приезжает один, он приезжает всегда со всей семьей. Угу. То есть это было 20 человек его семьи. Все его дети, его жена, у него замечательная жена, на самом деле. Вот, а всем купить билеты в оба конца. И мы без малейших гарантий, которые мы прописываем в контракте, что мы не даем никакие гарантии. Вы нам платите 100%, когда приезжаем, вы сажаете оркестр, мы ставим им ноты. Если они сразу с листа не играют, мы разворачиваемся и уезжаем, концерта нет. И вы несете все свои ответственности в вашей стране, мы деньги не возвращаем. Ну, то есть это утопия, чтобы ты понимал. Спустя 2 года мне Луиджио признался, что они это сделали специально, чтобы я отказался. Чтобы я не смог. Они это сделали, чтобы мне польстить, потому что Морриконе действительно было мило, что молодой мальчик живет какими-то иллюзиями романтическими. Угу. Им хотелось сделать мне приятность, но перестраховать себя на глушняк. Они это сделали условиями, на которые ни один нормальный человек не впишется. Ни при каких раскладах. Потому что, ну, ты не знаком с симфонической музыкой, классикой, но... Слушай, ну я не знаком, но со стороны уже кажется, дичь какая-то. Без нот сыграть с листа, это примерно как ты скажешь, соберите мне 100 человек, и пусть все сходу пройдут Iron Man. Ну да, да, да. Хрен с ним, кто-то может, конечно, понятно. Пусть у каждого из них имеет опыт марафона. Пофиг так. Нет, это жесть. То есть с листа считать. То есть в оркестре есть такое понятие, даже если ты супер крутого музыканта посадишь, прям крутого, который круто играет, у тебя будет в оркестре всегда проблема, называется сыгранность. Угу. Это синхронность. Это 100 музыкантов, это не 2. Это не 4, не 10, не 40. Это 100, блядь, музыкантов. У них должна быть сыгранность. Они должны доли в секунду играть одинаково. Угу. Без репетиции как это сделать? Никак. Нот Морриконе в интернете нету. И играть такую историю можно, опять же, слишком заурядно к этому подойти. Можно написать его ноты самим. Те же композитор на слух распишет ноты по партитуре, по всем. Но это сыграет худшую роль, потому что если музыканты начнут писать не так, как его ноты, то у них мышечная память, которую они порепетируют, потом сыграют злую шутку и даст сбой. Это еще хуже. То есть они знали, что я на это не впишусь. А я когда получил эти условия, я даже не подумал о том, что это сделано невозможно. Специально. Нет, о том, что это невозможно, я понял. Я в музыкальной школе учился, это вообще невозможно. Но я понял, что я не могу упустить даже такой шанс. Но мне его дали. Угу. Иисус мне его там по почте отправил, я не знаю, там или кто, но у меня он есть, понимаешь? Как его упустить, блядь? Мне дают шанс изменить историю этой страны, точка. Угу. Как я могу это проебать? Я не могу. Я собрал солистов. Говорю, ребят, у нас с вами есть уникальный шанс. Ну, просто уникальный. Я объяснил все, как есть. Угу. Я говорю, ну, есть сложность, нужно сделать так. И они все отказались. Все. То есть даже один не засомневался. Они просто сказали, Артур, ты просто, мы тебя понимаем, ты просто молодой, ты не музыкант, так нельзя. Ну, у нас не получится. Угу. Ну и как бы я в этой депрессии походил пару недель, придумал миллион шансов, как все изменить. Давайте ноты сами напишем, давайте поглядим его концерты на видео, спишем. Все это воспринимали со скепсисом. Потом мне позвонила Жанна, это первая скрипка у нас была, и Настя Прокина, тоже первая скрипка. И говорит, Артур, давай мы тебе объясним немного по-другому, о том, какой этот шанс может быть. Вот если мы можем постараться сделать все, но мы эти ноты не знаем, а они сложные 100%. Это не попса какая-то, это классика Морриконе, а они сложные. Он говорит, ты должен понять, что единственный по-настоящему шанс, что мы сыграем идеально, его нет. И он математически невозможен, просто невозможен. Он говорит, единственное, что может быть, это то, что мы сделаем настолько технически все ровно, что Морриконе просто в процессе подумает, а почему бы и нет? Ладно. Угу. Потому что речь-то идет не о том, что все пойдем в Кремль без репетиции, речь идет о том, что первая репетиция, но еще 3 репетиции будет. Они говорят, если ты готов на это вписаться, вписывайся, мы это все мечтаем и хотим, это круто, это высшая честь для нас, но мы хотим, чтобы ты был в реальности, а не в небесах. Угу. Я вписался в эту реальность, короче. Я вытащил все свои деньги, которые я заработал с Нотр-Дам-де-Пари. Вместо того, чтобы купить себе квартиру, которую я мечтал, я на нее заработал и все деньги отправил в Италию. И я вписался. Они охренели, конечно, итальянцы. Ну, очень сильно. Они просто не ожидали такого немножечко прикола. Прям вообще не ожидали. Но, тем не менее, я просто взял и сказал, мы согласны. Но от 250 тысяч евро тоже отказываться на пустом месте, ну, никак. Угу. Поэтому они все приехали. Я, естественно, с аншлагом продал этот концерт, ну, потому что все очень круто. Ну, то есть вот. Реально не было там, то есть они приехали, ребят начали играть. Я рассказываю тебе самое интересное. Первая репетиция. Собрался весь оркестр. Было несколько ништяковых приколов. Я не знаю, надо их рассказывать или нет, но мы так точно до вечера посидим. Ничего. Ну, например, у Эннио Морриконе есть требования никакого фиолетового цвета нигде. Ну просто никакого фиолетового цвета. И я когда в контракте это прочитал, я даже не придал этому значения, потому что где надо умудриться найти фиолетовый цвет. Просто ты захочешь, его найдешь, посмотри вокруг. Вокруг все фиолетово у нас. Смотри, вот эта херня фиолетовая. Ну ты понял мысль мою. Ну, то есть он бы сюда к нам не сел бы. Короче, в итоге все концертные стулья в репетиционном зале были фиолетового цвета. Я это увидел в 6 утра, когда перед репетицией стулья ставили. Я когда увидел, я такой, блядь, просто все были фиолетовые. Притом не такие, как вот ты мне здесь говоришь, а такие прям, знаешь, фиолетовые, прям фиолетовые. Но мы очень быстро нашли чехлы на них, не суть. Второй момент был, это рояль. У него требования к роялю определенной марки Steinway. Таких роялей в Москве 4, в Питере 1. То есть Steinway много роялей, но вот такой модели вообще нету. То есть, как ты понимаешь, рояль стоимостью в несколько миллионов рублей очень тяжело у кого-то попросить. Но мы попросили, когда узнали, для кого нам его дали. Проблема оказалась в другом. Затащить его на второй этаж отеля Интерконтиненталь, а там были репетиции в конференц-холле, оказалось невозможным по той простой причине, что он просто никуда ни в входную группу не входил. Единственный вариант был затащить рояль, это снять ножки и наклонять рояль, как ты понимаешь, нельзя. Поэтому внести его можно было только через окна. Соответственно, нужен кран. Можешь себе представить мои репетиции в 10? Угу. В 7 рояль приезжает. И у нас окно в 3 часа решить проблему. А теперь представь в реакцию управляющего Интерконтиненталя, которому в 8 утра звонит и просит разрешения на вынести окно со второго этажа, чтобы краном загрузить туда рояль, внести окно обратно и через 3 дня эту процедуру повторить. Скажи, на сколько букв послали меня? И был я к этому готов? Ну, конечно, я понимал, что мне просто скажут, даже не мы вам отказывали, просто скажут, что там, покурили, что ли, все, что-то с перебором, как вынести окно на Тверской Интерконтиненталь, еще поставить кран, который рояль будет грузить. Ну, просто скажем, что там, наркоманы все, что ли, еще? Забегая вперед, мы вынесли это окно. Я дозвонился до акционеров, которые были где-то там за границей, через 33 рукопожатия я нашел вице-президентов Интерконтиненталя, объяснил им просто суть, прислал контракты эти утопические, сказал, что история страны решается здесь и сейчас, вынести к ебени матери свои окна, мы его вынесли. То есть, понимаешь, да, в моей башке в этот момент нету преград. И их просто нужно решать. В итоге репетиция, сидят музыканты, выходят на Рекона, вот, и как бы, ну, раздают ноты. Я сижу вот так, хватаю за голову. Марикона всегда ходит со своей женой. Он взмахивает палочкой и говорит, открываем 120 какую-то четвертую страницу, то есть даже не сначала, а музыканты только раздали, но вот они, знаешь, сразу так смотрят. Ну так, короче, там пока 120 музыкантам ноты раздашь, всяко минут 10 прошло. Да. И он говорит, отвечает, стою 120-й, все такие... Так переворачивает, я понял, что нас просто убивает. Вот, и все, он взмахивает палочкой, музыканты заиграли. И через минуту буквально говорит спасибо, разводишься и уходит. Сказать, что я в этот момент посидел, это вообще тебе ничего не сказать. Я просто сижу и вообще не понимаю, как дальше жить. И музыканты все такие, знаешь, он просто ушел и все, молча. И музыканты такие, знаешь, на меня сюда человек поворачивается, я сзади сидел, сзади. Я сижу и мне просто хочется, чтобы молния у меня в этот момент просто в голову мне дала насмерть героически. Вот, и Ансельмо Гуччи, это второй дирижер Маликона, ну, зовет меня. И такой говорит, Артур, я вас поздравляю, завтра репетиция в 11. У меня в этот момент и инфаркт случился, и приступы, все вместе просто вообще. В общем, короче, мы успешно отхерачили этот концерт. Более того, еще же самое главное про авантюризм. За 2 недели до этого я понял, что я не хочу упустить этот шанс жизни и хочу снять этот концерт на видео тоже. Потому что тот концерт, снятый на видео, это детский сад по сравнению с концертом Эннио Морриконе в Кремле. Вот, и я стал запрашивать их разрешение на видеосъемку, на что мне менеджмент вообще покрутил у виска со словами, Артур, ты что, с ума сошел? Это же, говорит, тебе не любительское соло, это Эннио Морриконе, любое аудио-видео произведение, которое может существовать с ним вообще в природе, это история, ну, лицензии, контрактов с Universal, это же Эннио Морриконе. Ну, чтобы ты понимал, я за 2 недели поднял на уши всех, и мне выслали новый контракт с Universal с требованием, что компания предоставит только своих персонал, и я купил еще отдельно за 250 тысяч долларов, евро, права на съемку. И с Universal вместе с Луиджио Морриконе, это его сын под его... Луиджио... Джованни Морриконе, это сын Морриконе, который работал в Universal со своей командой из Нью-Йорка, они прилетели и сняли, чтобы снять этот концерт. И то было условие, что мы платим, нам снимают, но одобрят лицензию на выход, только когда убедятся, что концерт весь прошел идеально и хорошо. Вот. Я понимал, что мне какая разница, за 250 тысяч долларов сесть в тюрьму или за 500, уже похер, просто да. Денег у меня все равно таких нет. Я занял еще 250 тысяч евро за эту историю, вот, и вписался во всю эту авантюру. Луиджио, это менеджер Морриконе, просто сказал, что тут просто сумасшедший, crazy. Потому что я, говорит, таких вообще не встречал людей. В такую утопию, ныряя с улыбкой на лице, говорит, ну как такое возможно? Но тем не менее, у нас все получилось, мы сняли концерт, он есть на iTunes. После этого мы записали еще пластинку с Эннио Морриконе спустя год. В студии уже, да, получилось? Да, спустя год. Она все равно лайв, но тем не менее ее запись уже была тоже в Universal, делал саунд-продюсирование. Вот, 250 каналов. А спустя год Морриконе приехал, мы повторили тур, уже два концерта сыграли вместе с Крукусе, отыграли. Вот, и на пластинке, на главном развороте, она есть на iTunes, она у меня в профиле в Инстаграме, в главном есть, вот, а в живом виде, на главном развороте, прям моя фотография вместе с ним, мы сидим вдвоем в Кремле, ну, то есть это исторический шах и мат такой. Как дальше сложилось? Самое... Еще приезжал? Уже нет. Самое смешное в этой всей истории было... А знаешь что? Это же выпал на его день рождения. У него в ноябре день рождения. Это был юбилей, 85 лет. Ага. И поэтому пластинку так ознаменовали anniversary 85. Я обратился в Кремль, потому что обычно, ну, таких людей президент лично поздравляет. Ну, то есть это, прокинь, это не просто день рождения, это Морриконе. День рождения, который встречает на сцене Кремля. Это, ага. Ну, это прям... Вот, я написал... службу, ну вот это вот, как протокольскую, короче, службу, если даже он занят, может хотя бы письмо, блин, поздравительное, там еще что-то там напишет. И знаешь, когда я проснулся от своего патриотизма, когда мне сказали, вы что, шутите, что ли? У нас юбилей Петросяна, поэтому давайте быстро отыграйте свой концерт и чешите со сцены, чтобы балет репетировать мог начать. И вот когда мне балет Петросяна, юбилей Петросяна сравнили с юбилеем на сцене Кремля Эннио Морриконе, я понял, что в этой стране все не так. Это был прям... Патриотизм был поугас. Да, он прям угас. Вот. Такая была фундаментальная история. После этого Эннио Морриконе не смог приехать спустя несколько лет. У него со здоровьем были очень прям плохие проблемы. Вот. И в позапрошлом году, в прошлом году они приехали сюда, но уже без моего участия, потому что я уже был весь в атлетической спорте, и я так быстро не смог бы подсобраться, и тем более отыграть заново такой проект финансово было бы, может быть, и хорошо, но с точки зрения качества все равно, так, когда ты уже отошел от этих дел, ну, оркестр да. разобран, ну, то есть было бы оркестр невозможно. Ты что, разошелся? Ну да, фактически этот проект я закрыл. Это к вопросу о людях-сканерах. Угу. Потому что меня увлекла другая история. Так, на этом пауза. Покушай, я сейчас отойду, угу. И мы с тобой продолжим.